Глава 24. «Так значит, граф Скворцов», — протянул сидевший напротив меня барон Князев. «Вот же гнида!» «Еще ничего точно не известно», — задумчиво ответил я, беря в руку чашку с чаем. «Я знаю только то, что это именно он нанял тех бандитов, которые напали на меня в баре. Но это понятно, человеку хочется отомстить, так что за тот случай я не в претензии. Другое дело, что он может задумать отомстить Ирине». «Учитывая, что он натравил на нее оборотни, это не исключено», — хмуро добавил барон. «Более того, я сейчас просто уверен, что именно он стоит за смертью Голубева». «Это тоже всего лишь догадки», — напомнил я ему. «Доказательств, что это так, у нас, к сожалению, нет». Барон помрачнел еще больше и схватил свою чашку с чаем. Он приехал в блуждающий замок через 3 дня после происшествия в Лилейнике. Сначала был занят, уезжал по делам в столицу. А потом ему мозг выносил Мишин, высказывая все, что думает об управлении бароном землями и людьми. В итоге приехал Князев, чтобы наконец-то поговорить в очень взвинченном состоянии. И тут я с порога на него такие новости вывалил. «Андрей Михайлович», — начал наконец Князев, после того, как я начал думать, что он больше не произнесет ни слова, — «я не хотел бы вас утруждать, но раз обстоятельства сложились таким образом... В общем, вы не могли бы снова приютить на время Алину?» «Что?» Я моргнул, но Князев не дал мне развить мысль о том, что и одна-то девица в доме у холостяка — это как-то неправильно. А уж две. «Не возражайте, сразу подумайте. Я опасаюсь за жизнь своих детей. Не могу понять, что именно привлекло этого... В общем, этого в Ирине, но в его маниакальном желании отомстить могут пострадать невинные люди». Князев говорил, не глядя на меня, гипнотизируя взглядом стол. «Я все-таки уверен, что Голубев — это его рук дело. И мне плевать, было ли отравление случайным, или же Скворцов преследовал какие-то свои скрытые мотивы. Алине будет здесь безопасней, да и Ирина. Я сначала сомневался в целесообразности ее нахождения здесь, но теперь вижу, что нас с Тамарой Ивановной вело само провидение. Разумеется, все расходы я беру на себя». Быстро добавил он, видя, что я собираюсь возражать. «Ростислав Семенович», — начал я объяснять барону, в чем конкретно тот не прав, но меня прервал вбежавший в гостиную валерьян. Схватившись за грудь, мой дворецкий несколько раз вдохнул и выдохнул, а потом выпалил. «Вдовствующая графиня Беркутова с правнуком Константином Олеговичем и правнучкой Натальей Павловной только что проехали ворота. Я взял на себя смелость не задерживать их, дожидаясь вашего распоряжения». «Комнаты для графини и графа Константина подготовлены, согласно вашим давним указаниям». «О, черт!» — прошептал я, вскочив на ноги, и несколько раз проведя рукой по волосам, чтобы хоть немного пригладить торчавшие пряди. «Я не ожидал их так скоро». «Вот, видите?» Князев последовал моему примеру, тоже вскочив и одернув свой сюртук. «Вдовствующая графиня, если я правильно понял... Приехала у вас погостить, и это сразу убирает все возможные сплетни и слухи на корню. Я бы хотел увидеть того несчастного, который попытается что-то непристойное промямлить в присутствии Ксении Сергеевны. Так я могу прислать к вам Алину?» «Присылайте», — я махнул рукой. «Мне уже все равно. Одной девицы больше, одной меньше». «Очень хорошо». И Князев схватил мою руку и несколько раз стряхнул ее, а потом повернулся к дворецкому. «Валерьян Васильевич, покажите-ка мне, где у вас находится черный ход». «Что?» Валерьян удивленно посмотрел на барона. «Вы разве не останетесь с нами на обед?» «Нет», — Князев быстро помотал головой. «Я не голоден, да и спину что-то прихватило». «Да, спину, точно. Не могу же я своим страдальческим видом портить вам аппетит». «Но...» Валерьян попытался что-то сказать, но Князев уже подхватил его под руку и потащил к выходу. Я внимательно посмотрел ему вслед. Спину у него прихватило, как же. Просто барон не горит желанием встречаться с Ксенией Сергеевной. У меня же нет выбора. Я еще раз провел рукой по волосам и отправился встречать гостей. Дверь в оружейную лавку Тихона Смольникова распахнулась, и внутрь зашел молодой мужчина лет 25-30 на вид. Одет он был в короткое темное пальто, а на лице блеснули очки в тонкой оправе. Тихон поднял взгляд на посетителя и отодвинул в сторону бухгалтерскую книгу. «Добрый день, чем могу вам помочь?» — спросил он, когда посетитель подошел поближе. «Меня интересует старинное, а также редкое оружие», — — улыбнулся потенциальный покупатель. «Мне порекомендовали вашу лавку как ту, в которой представлено и то, и другое. У меня вы можете много чего найти. Вас что-то конкретное интересует». Тихон внимательно осмотрел мужчину. Что-то ему в нем не нравилось, но он понять не мог, что именно. «В витринах представлено много образцов. Можете побродить, вдруг что приглянется». «Я, пожалуй, так и сделаю». Посетитель снова улыбнулся, поправил очки и двинулся вдоль стеклянных витрин с образцами. Он несколько раз останавливался перед заинтересовавшим его оружием и шел дальше. Остановившись перед пустой витриной, где до недавнего времени лежала медвежья лапа, он повернулся к Тихону. «А здесь что было выставлено?» «Кумаде в виде настоящей лапы медведя», — неохотно ответил Смольников. «Была пара, но оба образца купили, а я не планировал делать еще что-то подобное. Сейчас пребываю в раздумьях, что же здесь выставить». «Должно быть, было интересно». Посетитель равнодушно отвернулся от пустой витрины и подошел к той, рядом с которой не так давно останавливался. «Покажите мне это пугио». Тихон вышел из-за прилавка и подошел к витрине, чтобы вытащить древний широкий обоюдоострый кинжал. «Вот, держите». Он протянул его мужчине рукоятью вперед. «Прекрасное оружие», — пробормотал посетитель, взвешивая кинжал в руке. «Отлично сбалансированное и великолепно заточено. Вы использовали чары приковки?» «Только самозаточку». Тихон слегка расслабился и улыбнулся. «Он самодостаточен. Ему не нужны дополнительные свойства». «Вы абсолютно правы, я тоже так думаю». Посетитель внезапно резко взмахнул рукой и ударил Смольникова по горлу, рассекая трахею и перерезая крупные кровеносные сосуды. «Да, отличное оружие», — добавил он, улыбаясь, глядя, как упавший оружейник захрипел, падая и пытаясь зажать страшную рану. Он смотрел на него до тех пор, пока руки на горле не разжались и не упали на пол. После этого убийца присел на корточки рядом с телом и вытер кинжал об одежду своей жертвы. «Великолепно! Вы абсолютно правы!» Поднявшись, он вытащил ножны из открытой витрины, вложил в них пугио и прикрепил ножны к поясу. После этого подошел к стойке. Развернув к себе бухгалтерскую книгу, он приложил к ней небольшой артефакт. Над книгой поднялось изображение его самого, а потом оно закрутилось в воздухе и принялось менять очертания, становясь похожим на мертвого хозяина. «Так, что здесь у нас?» — пробормотал убийца и принялся проверять список, водя пальцем в перчатке по странице. «Кумаде, покупатель Андрей Громов», — прочитал он вслух, останавливаясь на интересующем его месте. «Что-то как-то слишком часто этот сыщик начал попадаться мне на пути. Он явно что-то задумал, иначе зачем ему мое оружие? Громов же больше стрелять любит, скотина. Хочет использовать его как живца? Похоже на то. Ну что же, поиграем, детектив второго ранга Громов?» Добавил он зло и посмотрел на лежавшее на полу тело. После того, как этот урод сломал ему лапу и не дал прикончить слишком уж настырного советника, убийца пребывал в состоянии плохо контролируемой ярости. Перевернув страницы в книге на первую чистую, он подошел к телу и зачерпнул пальцами немного крови, после чего вернулся к стойке и написал, оставляя кровавые потеки. «Сюрприз, Громов». «Ну что же, посмотрим, кто кого», — добавил он, вытер руки о лежавший тут же на прилавке платок, после чего спокойным шагом вышел из лавки.